играли два аккордеониста. Ласло часто видел, как они играют в метро. Дети Чаушеску или Хоксы. Они коротали дни, перебегая из вагона в вагон, одним глазом всегда следя, не приближается ли полицейский патруль, а одним ухом за криком «Газеты!». Они сыграли несколько вещей Пиаф. «Джонни», «Толпа», «Под небом Парижа», а потом цыганскую музыку «Цыгане». Они знали, чего хочет публика, а в такой вечер любой музыкант мог растрогать толпу до слез и ввергнуть в неистовство. Зачем останавливаться, когда еще осталось пиво и вино и ром? Зачем останавливаться, если еще играет музыка? В 5 утра Анжела решила, что уже хватит. И особенно не церемонясь, быстро очистила бар от публики, хотя некоторым любимчикам было позволено посидеть еще, выпить кофе и отдышаться. Ласло, Курт и Кароль ушли в числе последних. Остался лишь безмятежно напившийся англичанин, который, судя по всему, жил в баре и, наверное, надеялся, что вечеринка вот-вот чудесным образом возобновится. На улице трое друзей встали под деревьями пешеходной аллеи в центре бульвара и принялись глотать прохладный воздух, словно воду из-под крана. Ласло запрокинул голову, упиваясь зрелищем всплывавшей в небе огромной жемчужины утра. «Зыбкое счастье?» — спросил Кароль. «Зыбкое счастье», — согласился Ласло, стирая текущие по щекам слезы и чувствуя себя да нельзя глупо. «Когда-то, — сказал Кароль, — я мог запросто обойтись без сна. Белая ночь была для меня обычным делом. Но сейчас...» Они нехотя распрощались. Загрохотала, опуская шторка витрины «Ле Рубене». Курт с Ласло казались последними людьми в городе, кто еще не вернулся в свое жилище. «Домой?» — спросил Курт. И, видя, что Ласло заколебался, добавил: «Давай вернемся, перекусим, отдохнем. И часа через 3-4 позвоним им. Если они гуляли всю ночь, то вряд ли обрадуются, если мы их разбудим». «Ситроэн», вожделенный фиолетово-серебристый DS-23 «Паллас», Ласло стоял перед мясной лавкой на бульваре Вольтера. Ласло сел за руль, и они поехали на юг мимо июльской колонны через реку, где под мостами прятались последние синюшные ночные тени. Дома они выпили свежеприготовленного кофе и вдоволь посмеялись, строя догадки: чем абсурднее, тем лучше, как провели эту ночь гарбары. Потом Ласло пошел в спальню, скинул одежду, надел банный халат. Летом эту роль выполняла японская юката, свободная рубашка, и направился под душ. Едва он успел хорошенько намылить голову, как в дверь заглянул Курт. Ласло вытряс из ушей пену и выключил воду. «Что случилось?» «Лоранс, на автоответчике. По-моему, тебе стоит послушать». Завернувшись в полотенце, Ласло поспешил в кабинет и, капая на паркет, принялся ждать, пока Курт перемотает кассету. Сообщение было искаженным и практически неразборчивым, но это не мешало расслышать отчаяние в ее голосе. Ее словно уносило прочь бурным течением, не давая закончить фразу. Что-то случилось? Или должно было вот-вот случиться? Наверняка сказать было нельзя. Что-то действительно очень плохое. Во сколько она звонила? Курт посмотрел сначала на экран на телефоне, потом на свои часы. Больше часа назад. Что будешь делать? Попытайся им дозвониться. Пойду оденусь. В ванной он смыл с себя остатки шампуня и оделся в ту же прокуренную одежду, которая была на нем в Ле Рубене. Через 5 минут Ласло вернулся в кабинет. Ничего? Ничего. Даже автоответчик отключили. Ладно, поехали. Они спустились по лестнице, не став дожидаться неспешного лифта, и молча поехали по замусоренным улицам, рассекая воздух длинным капотом машины. И когда они выехали на пустынную Бомарше, стрелка спидометра качалась на 60. Каким благодушным казался город. По улицам брели первые прохожие, вышедшие купить газету или выгулить пса. Уборщики в зеленых комбинезонах мыли тротуары из шлангов и открывали стоки. Серебристые ручейки неспешно журчали вокруг колес, припаркованных у стоков машин. В голове не укладывалось, что в такой час могло произойти что-то из ряда вон выходящее.